Глава 25. Ли и Блэйр прошли вдоль узкой оленьей тропы, потом через молодую дубовую поросль, пересекли луг и начали подниматься в гору. Олени объели кору на осинах, отчего многие из них погибли, поэтому пришлось перелезать через упавшие деревья. Везде были видны следы животных с наступлением лета, ушедших на север. Ли показал Блэйр ястреба и назвал несколько цветков. Почувствовав, что идет слишком быстро, Ли замедлил шаг, отводя с ее пути в сторону ветви молоденьких дубков. Наверху оказалась плоская площадка, второй склон горы зарос пихтами. И на много миль вокруг в голубой туманной дымке виднелись горы. Ли сел, привалившись к поваленному дереву, и раскрыл Блэйр свои объятия. Она благодарно свернулась рядом с ним клубочком, держа Ли за руки и перебирая его пальцы. — Что имел в виду шериф, когда сказал, что ты нашел свою половину? — спросила она. Ли сидел с закрытыми глазами, подставив лицо теплым солнечным лучам. — В детстве у меня пару раз были неприятности. Полагаю, он не простил меня. Блэйр выпрямилась. — У тебя? У тебя были неприятности? Но ты всегда был образцом добродетели, мечтой любой матери. Не открывая глаз, он улыбнулся и притянул ее к себе. — Ты почти ничего обо мне не знаешь. Я совсем не такой, как тебе кажется. — Тогда расскажи, что это были за неприятности и почему я ничего о них не знаю. Я уверена, что подобное событие попало бы на первую страницу нашей газеты. Святой Леандр оказался несовершенным. Ли широко улыбнулся. — Ты не слышала об этом, потому что моему отцу удалось замять происшествие. А кроме того, это произошло в Колорадо-Спрингс. — А что я натворил? — Получил две пули. — Пули? — поразилась Блэйр. — Но я не видела следов. Ли хмыкнул. Ты меня еще не разглядывала. Как только я к тебе приближался, ты на меня налетала. — Я ничего подобного. Блэйр замолчала, потому что слова Ли были правдой. — Как это получилось? — слабым голосом произнесла она. — Как-то раз я поехал с отцом в Колорадо-Спрингс. Мне было тогда лет 14. Ему нужно было переговорить со свидетелем по делу его клиента. И встреча была назначена в гостинице недалеко от банка. Мы только что пообедали и собрались уходить. Как внезапно началась стрельба, и кто-то закричал, что грабят банк. Я выглянул на улицу и увидел с полдюжины мужчин, ехавших верхом в нашу сторону. Не успев даже подумать, я выскочил на улицу. Поблизости стояла подвода, нагруженная чем-то тяжелым и запряженная четырьмя лошадьми. Я впрыгнул в нее, стронул с места и поставил поперек улицы, преградив бандитам дорогу. И они стреляли в тебя. Я не смог соскочить с подводы, потому что иначе лошади двинулись бы вперед и освободили им проезд. — Значит, ты просто сидел и сдерживал лошадей? — с благоговейным страхом проговорила Блэйр. — Я сидел там, пока шериф не схватил грабителей. — И что потом? — Потом отец стащил меня с подводы и отвел к врачу, который вытащил пулю. Вторая прошла через руку на вылет. Еще он позволил мне напиться, и, клянусь, похмелье оказалось куда хуже моих ран. — Но благодаря тебе преступники были схвачены. — И просидели в тюрьме много лет. Сейчас они вышли на свободу. И я даже повстречал одного из них. — Когда? — спросила она. — В тот вечер, когда мы ходили на прием. Помнишь, как мы ездили на Ривер-стрит? Попытка самоубийства. Помнишь того мужчину на улице? По-моему, он тебе не понравился. — Игрок, — сказала она, вспомнив, как он на нее посмотрел. И игрок тоже. Лего провел в тюрьме 10 лет, за то ограбление в Колорадо-Спрингс. — Из-за тебя, — заметила Блэйр. — Он должен тебя ненавидеть, раз ты помог поймать его. — Возможно, — равнодушно подтвердил Ли. Он открыл глаза и посмотрел на Блэйр. — Тогда ты тоже должна меня ненавидеть? — Не совсем ненавидеть, — начала она, потом улыбнулась. — Куда ты ездил в нашу брачную ночь? Хочешь посмотреть мои шрамы? Она начала было говорить, что он уходит от ответа, но сжала губы, так что они превратились в тонкую полоску, и промолчала. Он взял ее за подбородок. Медовый месяц — не время для обид и мрачных взглядов. Хочешь, я расскажу тебе, как принимал тройняшек? Она молчала. У одного из них было неправильное положение. Молчание. Роды были преждевременные, младенцы выходили медленно, каждый через час. И чтобы сохранить им жизнь, нам пришлось... — Пришлось что? — спросила она после долгого молчания. — О, ничего, все было не так интересно. Правда, об этом написали в 3 журналах или в 4. Он пожал плечами. — Неважно. — А почему об этом написали? — Потому что для спасения их жизни мы применили метод, но тебе, возможно, это не будет интересно. Зевнув, он снова прислонился к поваленному дереву. Блэр бросилась на него, сжав кулаки. — Скажи мне, скажи, скажи! — кричала она. Али смеялся и предпринимал попытки повалить ее на траву. Он успокоился, когда она оказалась на спине. — Я расскажу. Но ты тоже должна открыть мне какой-нибудь из своих секретов. — У меня нет секретов. Пристально глядя на него, сказала Блэр, напоминая, что он отказался ответить, где был. — Есть. Кто подложил ужа в мою коробку для завтраков? А кузнечиков в пенал? Блэр моргнула. — Я не вполне уверена, но, скорее всего, это та же особа, которая положила тебе в ботинки ячменный сахар, которая зашивала рукава твоей куртки, которая насыпала жгучего перца в твои сэндвичи, которая... — На вечеринке в саду у моей мамы, — перебил он. — Я сидел и ел эти сэндвичи и думал, что и у всех остальных горит во рту, и они готовы убить меня за такое угощение. Как это тебе удалось? — Я дала Джимми Саммерсу пенни, чтобы он отвязал своего грязного пса, когда я уроню ложку. Пес побежал в сад, и ты, неутомимый спасатель, бросился за ним. Все смотрели на тебя, так что у меня было достаточно времени, чтобы заняться твоими сэндвичами. Я думала, что умру, сдерживаясь, чтобы не расхохотаться. Ты был чуть жив, но съел все до последнего кусочка. Он покачал головой. — А сухая коровья лепешка в моей любимой шляпе для рыбалки? Она кивнула. — А портрет мисс Эллисон на моей грифельной доске? Она кивнула. — И никто ни разу тебя не поймал? — Твой отец. Однажды. Хьюстон сказала, что ты собираешься на рыбалку. И я пробралась к твоему дому, высыпала из жестянки только что накопанных тобой червей и заменила их ужом. К сожалению, тут меня поймал твой отец. — Воображаю, что он тебе сказал. Он и так уже был сыт по горло шалостями Нины. — Он сказал, что я никогда не стану леди. — Я оказался прав, — мрачно сказал Ли, прижимаясь к ней. — Ты совсем не леди. Ты живая женщина, из плоти и крови. Он ухмыльнулся. — Плоти много, и как раз там, где нужно. Она округлила глаза. — Вы хотите похитить мою девственность, сэр? — О, пожалуйста, сэр, это все, что у меня осталось. — За содеянное вами вы не заслуживаете даже этого, юная леди, — хитро улыбнувшись и понизив голос, сказал он. — Вас судили и признали виновной, и теперь вы понесете наказание. — Да? — она подняла бровь. — За ячменный сахар в твоих туфлях? — Я склоняюсь к мысли о том, чтобы навсегда сделать вас рабыней своих любовных утех. Не слишком ли это жестоко за кусочек ячменного сахара? — Это за жгучий перец и за... Он замолчал, что-то вспоминая. — А это не ты посыпала мои крекеры нюхательным табаком? И сажи бинокль отца, когда я принес его в школу? Она кивнула, почувствовав себя виноватой перед лицом такого внушительного списка проказ. Он смотрел на нее почти со страхом. — Я знал, что часть их твоих рук дело. Но всегда считал, что в основном их устраивал Джон Лечнер. Знаешь, 4 года назад я встретил его в Нью-Йорке. И, вспомнив, что, как я считал, он вытворял, боюсь, обошелся с ним не слишком любезно. — А ты не мстил? — Да 100 раз! Годами с меня не сходили синяки от драк с Джоном, — он ухмыльнулся. — Подумать только, а он был ни при чем. А что я мог с тобой сделать, даже когда знал, что виновата ты? Ты была на 6 лет младше. А кроме того, меня сдерживало воспоминание об устроенной отцом порке, когда я однажды отлупил тебя. С тех пор я сначала думал, прежде чем ударить девочку. — Так, значит, теперь мне придется расплачиваться за детские шалости. Преувеличенно горько вздохнула она. — Жизнь тяжела. — Не так уж она и тяжела, — сказал он, улыбаясь. — По счастью, я врач, и меня невозможно напугать. Меня привлекли не твои медицинские способности. — Да? А что же тебя во мне привлекло? — Твое настойчивое желание обратить на себя мое внимание. Я терпел долго, но всему есть предел. — Ты так думаешь? — устало произнесла Блэйр. — Люблю покорных женщин, — пробормотал он, засунув руку ей под рубашку и ведя пальцами от живота к груди. Блэйр была потрясена, что опять хочет его так скоро, но, прикоснувшись к теплой коже Ли, запылала, как в первый раз. Она никогда не вспоминала о своих проделках. Тогда она считала, что делает все это из-за ненависти к нему, что она злится на него, потому что он забрал у нее Хьюстон. Но сейчас она задумалась, не было ли это на самом деле продиктовано желанием привлечь его внимание. Он поднял голову и начал расстегивать пуговицы ее рубашки. Она взяла его лицо в ладони. — Я не понимаю, что ты значишь для меня, — прошептала она. Ли нежно улыбнулся. — Еще нет? Что ж, оставайся со мной, поймешь. Блэйр смутилась. Она чувствовала растерянность. Большую часть ее жизни он был ее врагом. Она вредила ему как могла. И тем не менее Ли сказал, что именно это помогло ей успешно расстроить свадьбу сестры. Почему? Почему она легла в постель с мужчиной, которого она могла поклясться ненавидела? Ли взял ее руки в свои и поцеловал ладони. Мы теряем время, пока ты пытаешься найти ответы на вечные вопросы. И покончил с пуговицами на ее рубахе. Они занимались любовью неспешно, почти осторожно. Ли внимательно следил за выражением ее лица. Он перецеловал кончики ее пальцев, посасывая их, и ощущение теплой, влажной внутренности его рта наполнило ее теплом. Он целовал ее грудь и гладил ее прекрасное тело. Акт любви оказался нежным, сладостным, бесконечным. Потом он не спешил отпустить ее, не разжимая рук, словно пытался обернуть свое тело вокруг нее, спрятать ее в себя. Блэйр лежала в кольце его рук, слушала трещание кузнечиков, тоненький свист колибри и шум ветра, и чувствовала, как Ли заполняет собой все ее существо. И ей больше всего на свете хотелось, чтобы это мгновение длилось вечно. — Когда мы доберемся до дома, тебе придется нанять кого-нибудь приглядывать за моими носками, — нежно сказал он. — Что? — рассеянно спросила она, по-прежнему держась за него, словно от этого зависела ее жизнь. — Мои носки и рубашки. А еще я люблю, когда мне чистят ботинки. Кроме того, нужно, чтобы кто-то наводил порядок, поддерживал чистоту, заправлял постели, готовил еду. Блэйр молчала, начав осознавать, о чем он говорит. С детства единственным ее интересом и предметом изучения была медицина. Она понятия не имела, как вести хозяйство. Она тяжело вздохнула. — Ты думаешь, кто-нибудь захочет на нас жениться? Ли рассмеялся. — Мы можем узнать. Я познакомился с леди-преступницей, которая... Он замолчал, потому что Блэйр захватила зубами его кожу и приготовилась укусить. — Да. — сказала она, отодвинувшись, чтобы видеть его. — Я и вправду ничего не знаю о ведении хозяйства. Моя мама пыталась научить меня, но... — Ты лазала по деревьям. — Или куда-нибудь убегала. Тетя Фло тоже пробовала, но дядя Генри говорил, что еще успеется, и забирал меня с собой в операционную. Боюсь, что время упущено. В следующем году я собиралась пойти на курсы домоводства, чтобы подготовиться к жизни с Алланом. — Курсы? Это там, где учат, как содержать в чистоте туалет и оттирать полы? Ты думаешь, это будет так скучно? Возможно, даже хуже. Она положила голову ему на плечо. Я же отговаривала тебя от женитьбы на мне. Теперь ты видишь, почему мужчины сторонились меня. Хьюстон понимает в этих делах несравненно больше. Тебе следовало удержать ее. Может быть, — мрачно согласился он. Уж она-то никогда не полезла бы в мою медицинскую сумку. — Я никогда в нее не лазала, — вознегодовала Блэйр. — У меня есть своя. — Да. Но Хьюстон знает, как вести хозяйство. Думаю, что носки ее мужа всегда будут в порядке и на своем месте. Блэйр оттолкнула его. — Если тебе нужно только это, можешь отправляться к ней или к любой другой женщине. Если ты воображаешь, что я посвящу свою жизнь твоему белью, ты ошибаешься. Она сердито начала натягивать брюки. — Ну, хотя бы одному носочку. — с мольбой в голосе попросил Ли. Блэр взглянула на него и увидела, что он улыбается. — Ты! — засмеялась она и упала в его объятия. — Ты недорассказал мне о тройняшках. — Каких тройняшках? — Ну, ты принимал роды, о которых написали в 4 журналах. Он посмотрел на нее, как на сумасшедшую. — Я никогда не принимал тройняшек. — Но ты сказал... — Ах ты! — задохнулась от смеха Блэр. Он провел рукой по ее уже прикрытым ногам и по голой спине. — Прогуляемся к реке. Там и перекусим. — И поговорим о клинике, — сказала она и надела рубаху. — Когда по твоим расчетам придет оборудование? — Кстати, ты так и не сказал, что именно ты заказал. — Ли, если ты не сможешь работать там постоянно, я могла бы написать своей подруге, доктору Луизе Бликер. Она неплохой специалист, а Чандлер растет не по дням, а по часам. Поэтому еще один врач нам не помешает. — Я-то предполагал пригласить миссис Крэпс. Блэр перестала застегивать пуговицы. — Миссис Крэпс? Как-то раз в больницу привезли мальчика, у которого в горле застряла куриная косточка. Так она предложила мне подождать, пока придет настоящий врач. — И она до сих пор жива? — спросил Ли, округлив глаза. Блэр сощурилась. — Ты опять меня дразнишь? — Я никогда не дразню женщин, похожих на тебя. — Пойдем, — сказал он, не дав ей ответить. — Если мы хотим поговорить о делах, давай сделаем это во время прогулки.